падает, падает первый снег, ложится на землю тихо и плавно, а дома бабушки нет. И очень-очень хочется плакать. И человеку в 13 лет нужно мириться со взрослой болью. Первый снег, отпечатали след колеса машины на снежном поле. А в памяти четко, как на снегу, потоки брани и злые лица, и проникающий в душу гул машины с надписью красной «Милиция». Бабушка, где ты? В какой стороне? Куда увезли? Сумей, отыщи-ка. Бабушка, знаешь, как хочется мне увидеть глаза твои и морщинки. Знаешь, как хочется крепко обнять, хоть на минутку к щеке прижаться. Я не забуду этого дня, когда нам пришлось с тобою прощаться. Падает, падает первый снег, ложится на землю тихо и плавно. Бабушка, знаешь, как хочется мне быть на тебя хоть чуть-чуть похожей. Это стихотворение написала Винс Лиза на арест Лидии Михайловны, бабушки своей Винс, когда арестовали Лидию Михайловну Винс. Я этот стих рассказывал когда-то в Харькове на общении. Может быть, кто-то помнит из старших. Я был, лет мне было 14. Только вместо слова «бабушка» я подставил слово «папа». Как раз был арестован папа. Я не помню, где-то в Карачевке или где было общение. Ну, как всегда, забитый дом. Помню, что я ревел на все собрание, и все собрание то же самое делало. И мы все так дружно плакали. Друзья, ну, не и пол, и в 15 минут не вложишься, и в 2 часа не вложишься. Вы знаете, я вчера побыл на могилке у мамы, про подсуповки проехал, немножко одноклассников поискал. И вот этот файл у меня открылся в голове. Цуповский файл. И я полночи заснуть не мог. Уже таблетку выпил, чтобы заснуть. Уже, друзья, пришел такой возраст, что надо жить спокойно и тихо. А вы тут заставляете вспоминать. Ну, что делать? Придется немножко повспоминать. Друзья, вот я слушал сестру, которая рассказывала, сестру Любу, о том, что не давали учиться в высших учебных заведениях верующим. И я вам скажу, слава Богу. Вы помните историю Самсона? И Самсон что сделал такое мощное? Он льва растерзал. А потом помните, что в том льве было? Мед. Кто туда наносил мед? Пчелы. Так вот, Бог сделал так, чтобы мы мед носили не в труп львиный, а в церковь. А труп львиный, этот мир, он лежит, разлагается, издает смрад, и туда мед носить нечего. И слава Богу, что мы мед носили в церковь. Правда, сестра Люба? И хорошо, что нам не давали учиться. И мы свои силы, таланты и все пускали на служение, и слава Богу. Слава Богу. Ну, друзья, скажу вам так, вот, ребята, кому 15 лет, поднимите руку. Ну, 15, 14, 16, ну, так, этот возраст. Вот представьте себе, ребята, вот в таком возрасте 15 лет, и ты без родителей полностью. Здорово, правда? Делай, что хочешь, ходи, куда хочешь, и живи, как хочешь. Вот так я остался. Папа сидит в тюрьме, и посадили маму в тюрьму. Я пришел в военкомат заполнять карточку. С 16 лет вызов в военкомат. Она заполняет место жительства папы. Я называю там эти цифры, буквы. В общем, говорю, в тюрьме. Записала. Место жительства мамы. В тюрьме. Она ручку ложит, говорит, сынок, приходи, я тебе хоть борща дам. Я говорю, борщ есть, слава Богу, я... досмотренный, ухоженный. И надо было жить. Но дети, мальчики, девочки, вы знаете, в то время было такое сильное желание. Сильное желание. Знаете, какое? Принять крещение. И я помню, мы плакали, когда нашего друга покрестили, а мы с его братом меньшим, ну, еще по возрасту не прошли. Хотя Виктор Кузьмич, слава Богу, нас побуждал рано принимать крещение. И я в 14 лет принял крещение. И то я считал, что я уже чуть-чуть опоздал. Потому что через неделю мне 15 исполнилось. И вообще, скажу, вот, ребята, мальчики, в мир вообще не тянуло. Мир был совершенно для нас, мир был для нас совершенно чужим и чуждым. И мы для него были чужды. Мы для него были чуждый элемент. Я когда после армии пришел в техникум в Луганске, ну, нашел там учителей, у директора посидели, поговорили в кабинете. И, ну, уже время поменялось. Или, да, в 90-м году. И вот я встретил учительницу одну, она преподавала украинский язык, но у нее муж работник КГБ был, и она так была настроена, когда я учился, когда я пришел после армии, уже, ну, как-то время поменялось, она по-другому. И вот она спрашивает, как вас воспитывали? Вот скажи мне, Слава, как вас воспитывали? Я ей говорю, вы понимаете, знаете, я говорю, какое для меня самое страшное было наказание? Она говорит, какое? Мне интересно. Я говорю, мне папа говорил так, если будешь получать тройки, даже в тетради, не пожалею 75 копеек, куплю галстук пионерский, повяжу на тебя галстук и отправлю в школу пионером. Я говорю, это было для меня, ну, страшнейшее наказание, которое только можно придумать. Чтобы меня папа под общий смех всех моих старших троечника выпроводить. А у папы говорил так, верующий человек не может быть троечником. Верующий человек должен хорошо учиться. И если ты троечник, значит ты пионер. Иди пионером в школу. У нас троечников не было доселе. Я говорю, это такое было самое страшное наказание. Она сделала большие глаза и говорит... Ужас, ужас, говорит. Друзья, и, ну, по-моему, Петр рассказывал Костюченко. Ему одноклассники насильно завязали галстук. Он пришел домой, плачет, довели до дома его. А мама говорит, сынок, не плачь, я сделаю так, что тебе завтра они его сами снимут. И мама на галстуке вышила черными нитками. Бог есть любовь. А галстук был такой большой, не такой, как у меня. Он же свисал и туда. И он пришел. О, Петенька, ты в галстуке. Он поворачивается. Стой, снимай. Он говорит, нет, не хочу, хочу быть пионером. За ним, снимать его. Друзья, знаете, мы учились, чем ценно было то время. Мы учились с первого класса идти против течения, иметь свое мнение, отстаивать свое мнение, рассуждать, размышлять и не стесняться, что мы чем-то отличаемся. Учительница говорит, ребята на уроке обществоведения, все произошли от обезьяны, Германюк произошел от Бога. Я очень рад и сижу, улыбаюсь, слава Богу. Аминь, только остается сказать. Да, приходилось как бы быть против всех. Или когда я уже учился, обществоведение урок, целая пара, два урока по 45. Учительница говорит, ребята, как мы будем строить урок? По программе или спорить с Германюком? Вся группа говорит, спорить будем. Но, миленькие, у нас у каждого уважающего себя христианина, вспомните, был блокнотик. И в этом блокнотике были высказывания ученых о Боге. И мы их знали наизусть. Что, кто сказал о Боге? Ломоносов, Коперник, Галилео Галилей, академик Павлов и так дальше, и так дальше. Тютчев, Пушкин и все остальные. И нам было что сказать. Плюс, вернее, это было плюсом. А самое главное, мы знали Слово Божие. У меня меньшая девочка пришла, говорит, папа, а как, вот буквально в пятницу пришла, говорит, папа, а как хорошо вот доказать на уроках, чтобы доказать на уроке, ну, что Библия права, что мы правы. Я говорю, доченька, чтобы доказать на уроке, надо учить то, что я вам пишу. А я им выписываю тексты Писания и заставляю их учить. И надо учить то, что апостол Павел сказал, и все. И вот у нас такая была прекрасная возможность. После папиного срока, ему первый срок дали 5 лет тюрьмы и 3 года ссылки, нас отправили на ссылку на берег Охотского моря. Это конец Советского Союза, под Японию, Шантарские острова, там все. Море Охотское, тайга и река. Все. Бежать некуда, и живи как хочешь. И вот мы там познакомились с папой. Я в первом классе уже впервые познакомился с папой. И папа нам сказал, дети, мы будем каждую неделю учить что-то из Писания. И он нам на неделю задавал или псалом из Библии, или главу из Библии. И у папы был стимулятор очень хороший, после которого и верится, и плачется, и так легко-легко. Все соответствует. И вот мы учили Слово Божие. Не хотелось. Хотелось побегать, с ребятами погулять в футбол. Но как я благодарю за то, что папа в нас вкладывал, как вы на флешку, так в нас папа закачивал в наши флешки Слово Божие. Это меня спасало в армии. Это меня спасало на призывной комиссии. Когда сидит 16 человек разъяренных людей, ну, они сидели спокойные, и им ложат на стол дело, написано красными буквами, «Баптист», и срабатывает то, что в Испании одному животному показывают красную ткань, и они все начинают кричать, 16 человек, призывная комиссия. А ты стоишь вот так, как есть, в нижнем белье и все. И то, что у тебя в голове, то ты и говоришь. Знаете, когда они перекричали, успокоились, я им рассказал 40-ю главу Исаии, я им рассказал 3-ю главу 2-го послания Петра, я им рассказал оду Державина Бог. 40 минут они слушали. А там ребята такие же раздетые стоят, ждут следующего. И я захожу, они посинели уже от холода, говорят, а в какие тебя войска? 40 минут тебя там рассматривали, слушали, ни мышц особых, ничего, что ж там, куда ж там тебя брали, одни уши, куда ж там тебя брали, куда тебя берут, да? Они слушали, а у них тоже живая душа, 88-й год, и они увидели верующего человека. Дети, как важно знать Слово Божие. А потом в армии, вот так старослужащие собираются и говорят, «Святой Отец, расскажи что-то о Боге». И с 10 или с 11 до 2, до 3 часов ночи что-то надо рассказывать. У них масса вопросов. И если ты не знаешь Священного Писания, ты пропадешь. Просто необходимо знать Священное Писание. Друзья, сегодня актуальность не пропала. Сегодня на нас наступает ислам. Я не знаю, как у вас в Харькове. Я уже не понял, я в Киеве живу или в Турции живу, в Стамбуле, или я в Эмиратах, где я. Они, кстати, не стесняются покрыть головы. Они не ходят с перебинтованными головами, как наши сестры. А они покрытые ходят, не перебинтованные. И вот они знают Коран, они знают Евангелие. Это приехали миссионеры просвещать наш народ в ислам. И с чем мы их будем встречать? Как наши в 41-м с фуфайками немцев на мотоциклах. И говорили, мы их иконами закидаем. Друзья, с чем? Вы не смейтесь, мальчики. Вы должны знать Слово Божие. Вы должны знать Писание. И очень хорошо его знать на память. Потому что вы, во-первых, будущее церкви, а во-вторых, воины Христовы. И когда мы были на ссылке с папой, мы учили Слово Божие, было время. Ходили за грибами, ходили за ягодами. Вот, ходили на лыжах, было интересно, но мы были заняты, и зимой, и летом. Мы задавалось нами, мы учили Слово Божие. Конечно, на ссылке было интересно. Мы с Ольгой катались на санках в конце мая. Мы могли с дома, с крыши дома спускаться на санках. Еще было много-много снега. Там зима, там два месяца лета, все остальное зима. Снегов много, климат суровый. Когда мы вернулись из ссылки, мама ушла, ну как, служение совершала в Совете родственников узников. И вот мы иногда просыпались, знаете, так помню, просыпаемся, и мама утром. И кто-то из нас говорит, ну знаете, в доме прохладно, еще печка не топленная. О, ма! А мама говорит, хорошо, что ма, а могло быть нема. И рассказывает, было совещание Совета родственников узников. И эти сестры, кто они такие? Они многодетные матери. И они сделали свои записи, помолились, легли спать, отдыхать. Нагрянула милиция, и их прям в ночных рубашках, вот с кроватей, даже не дали одеться. Взяли этих многодетных матерей пенсионного возраста и отвезли, переписали, ну, на тот раз отпустили. Отпустили домой. Слежка была, постоянно следили. Но, друзья, уроки, да, жизнь, как, нам надо очень быть внимательными и уроки извлекать. Вот чему научила жизнь, допустим, чему научили, какие дал уроки отец? Отец оставил важные уроки. Любить Слово Божье, любить Церковь Божью, иметь хороших друзей. Папа меня учил так, сынок, друзья должны быть лучше, чем ты, потому что ты к лучшим будешь подтягиваться, к хужим ты спустишься. Друзья должны быть лучше, чем ты. Папа нам так говорил, когда ты идешь на собрание, задай себе вопрос, как пройдет наше собрание, если все придут так, как я? Если все помолятся так, как я, споют так, как я, расскажут и скажут проповедь, пройдет ли сегодня собрание и как оно пройдет? Потому что многие придут, по горизонтали головой покрутят и уходят домой. А мы должны их жен кормить здесь на собрании, проповеди им говорить, и так из месяца в месяц. А они приведут своих жен, умные, хорошие братья. Они на работе отдали все силы, а здесь в воскресенье просто жертва пришла. А жертва должна быть живая, говорит апостол Павел. Вот папа нас учил этим урокам. Мама учила молиться. Молиться так, чтобы это был не просто монолог, а чтобы это был диалог. И видеть Бога, мальчики, вы же вроде не маленькие, не слушайте, Бог должен быть живой у нас. Бог живой, Он и есть живой. Вот в наших взаимоотношениях с Ним должна быть жизнь. Не просто мы стали и отчитали молитву, а мы должны с Ним поговорить, иметь общение с Ним. Мама учила искать прежде всего Царствие Божие. Ищите прежде всего Царствие Божие. Жили бедно, но бывало так. И знаете, друзья, я удивляюсь, у нас был один маленький шкафчик на всех. У меня была полочка, на которой помещалось все. Сейчас две проблемы, положить некуда, одеть нечего. А раньше было проще. Маленькая полочка, и там я знал мой свитерочек, мои штаники и все. И вот иногда бывало, я к полочке, а там чего-то не стало. И я спрашиваю, мамочка, а где мой свитерок? А мама отвечала так, пошел по водам. По водам пошел. И где-то в какую-то семью уходило, бывало, самое нужное, самое необходимое, не от изобилия. Друзья, сегодня мы имеем много. Сегодня у меня даже дача. Дача на чердаке забита. Приходите, кому что надо, я дам. Дача забита всякими вещами, всякими коробками. Я уже не знаю, куда их девать. И думаю, ну зачем же мамочка раздавала, что сегодня так Бог сильно нас благословляет. Много-много-много всего. Друзья, уметь дать, уметь пустить по водам. И еще что было очень ценно у мамы, она говорила так: мне легче, если мне плюнут в лицо, чем меня будут хвалить. Она терпеть не могла, чтобы ее хвалили, и избегала, как могла, этой хвалы. Умерла тихонечко. Конечно, ей КГБ сделали рак желудка. Над ней проводили в тюрьме опыты всякие в Харькове. По заказу КГБ ей сделали рак желудка и отпустили домой умирать. Нам сказали, что больная печень. И мы покупали таблетки от печени, лечили печень. А уже когда в Ростове под японский аппарат ее поставили, там сказал доктор так: смерть была рассчитана до недели. Доза, сколько было дана, что смерть была рассчитана до недели. И доктор сказал: я решаюсь на операцию. Он планировал делать операцию 6 часов, а делал 40 минут и сказал: я не Бог, жизнь дать не могу. Все было, ну, Бог допустил, друзья, Бог допустил. И, ну, знаете, вот я вчера останавливаюсь напротив одноклассницы своей, спрашиваю, ну, у соседей одноклассницы, где она? А там женщина какая-то говорит: а вы кто? Я училась в этой школе, вы кто? Я говорю: я здесь учился. Я называю фамилию, она так думает, я говорю: верующие, похороны. Она говорит: помню, помню. Вот те похороны мамины, они потрясли ту Цуповку до сих пор. Прошло 35 лет, 34 года, и люди помнят. Это 1500 людей, это шествие, эти два духовых оркестра, эти хоры, больше 20 проповедей. Жизнь была скромная. Но, друзья, как мы счастливы, что у нас есть такое богатое наследство. Как-то я приехал в одну церковь в Киевской области. Попросили нас приехать в гости. Ну и мы приехали, а церковь, ну церковь не нашего братства, и у них произошло разделение в церкви. И вот, ну мы стоим в братской комнате, и говорит служитель, изливает свое горе, свою печаль, ну ушли люди те, которые ушли, вот, и говорит: ну ладно, они ушли. Самое, знаете, говорит, что самое обидное? Что они кукол всех забрали. Забрали все куклы. Я вот так смотрю на него, как вы на меня. И не могу понять, какие куклы. Думаю, наверное, с детской комнаты кукол. Он говорит: нет, у нас был в церкви кукольный театр. Такой, говорит, сколько лет, такие дорогие куклы на веревочках там дергались и шевелились. И вот они, говорит, тышком-нышком, тихонько уходя, кукол у нас забрали. И мы теперь без кукол остались. А как нам с неверующими работать? Как нам все? И он в таком печали, мы сдерживаемся, чтобы не засмеяться, ну, на всю. Понимаете, такое горе, кукол забрали. А они, у них, ну серьезная печаль и траур, унесли кукол ихних. Братья и сестры, вот как мы счастливы, что нам в наследство не куклы какие-то достались, не какие-то материальные побрякушки достались, не что-то, знаете, что мама могла нам оставить? Молитву и благословение. А Бог благословляет, Бог хранит, Бог милость дает. У нас чудесное наследство, богатство большое, поэтому дети, молодежь, подростки, дорожите, берегите, храните. Мамочки дорогие, многодетные матеря, молодые сестрички, вкладывайте в деток. Вкладывайте в деток, и мы пожнем наследство, пожнем ту драгоценность, которую видит Господь в церкви своей. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.